То есть, во второй раз за сегодня растерялся Забуза. Вы можете любому шиноби даровать владение элементом дерева. С небольшими оговорками, пожала плечами Саннин. Но, да, могу. Вот только зачем мне такой человек, если у его ребенка не будет такой переработанной чакра-системы, соответственно и Синджу он не станет? Понимаю, медленно кивнул Нукинин. Но чем мы можем помочь? Я нашла некоторых людей, теперь Цунади говорила очень осторожно, у которых есть, так называемый, дремлющий ген Синджу. И путем небольших манипуляций, думается, что я сумею этот ген пробудить. Так в чем проблема? Удивился Забуза. Просто поговорите с ними, уверен, никто не откажется войти в один из самых знаменитых кланов в мире. Это если ты не состоишь в другом клане, улыбнулась женщина, в не менее знаменитом. Например, в клане Яцуки. Опаньки, как говорила в таких случаях мать, в голове Рюта пронеслась тысяча и одна мысль, и хотелось задать вдвое больше вопросов, но он почему-то задал совершенно ненужный. Яцуки, не Удзумаки. Я думал, что именно с ними у Синджу были самые близкие отношения. Ты прав, движением бровей выдало удивление столь хорошей информированностью мальчика Цунади. Однако всех выживших Удзумаки я проверила в первую очередь, и здесь вы мне не понадобились. И то верно. Синджу улыбалась, глядя на наемников. Забуза, казалось, впал в ступор, да и сам Рюта никак не мог понять одну вещь. Цунади-сан, вы и вправду предлагаете нам выкрасть представителей правящего клана Кумагакури, озвучил мысли Рюта Нукинин. Не просто представителей, женщина продолжала улыбаться. Мне нужно, чтобы вы выкрали всех наследников, всех шестерых, ибо только у них ген Синджу можно будет пробудить с достаточно высокой вероятностью. Но как вы собираетесь это сделать? Я, удивилась Цунади, я собираюсь заплатить вам, чтобы это сделали вы. О моем участии никто не должен знать. Никакие деньги не стоят того, чтобы портить отношения с целым кланом шиноби, покачал головой Забуза. Тем более с Яцуки. А кто говорит о деньгах? Снова улыбнулась Саннин. Вы, кажется, интересовались элементом дерева. Или, может, хотите стать быстрее, сильнее? Хотите, чтобы ваше тело не было подвержено большинству ядов? Или чтобы ваши техники стали еще разрушительнее? Поверьте, если за дело возьмусь я, все это станет возможным. Было видно, что Мамоичи очень хочет согласиться. Цунади знала, чем заинтересовать. Но награду можно было получить только в том случае, если выполнить задание. А в данных обстоятельствах, боюсь, мы согласны, решительно закончил за учителя Рюта. Нам понадобится вся информация о представителях этого клана. Наверняка, вы ее собирали. Да, конечно, кажется, Цунади была безумно рада. Обещаю, вы не пожалеете. С Забузой пришлось выдержать целую битву. К счастью, он не стал устраивать сцен перед клиенткой, но когда они вернулись домой, Рюта изрядно досталось. Так что лежал он сейчас в своей кровати и чувствовал, как сильно болит голова после пары затрещин учителя. Впрочем, неважно. Сейчас надо думать в конструктивном русле. Например, о том, как, биджу подери, выкрасть целый выводок детишек у очень и очень сильных шиноби. Нет, общие наброски плана у Рюта были, но именно, что наброски. В конце концов, Канаме-сенсей говорил, что при должной подготовке, любая цель становится достижимой. Так что план надо было просто доработать. К счастью, у Рюта было с кем дорабатывать планы. Прикрыв глаза, мальчик, как всегда, отрешился от мира, соскальзывая в медитацию, а потом нырнул еще глубже, в самые глубины собственного «я». Сколько он добирался до цели, неизвестно. Возможно, прошли часы, возможно, секунды, неважно. Главное, он добрался, и с каждым разом добираться сюда было проще. Привет. Он стоял посреди огромного озера, покрытого льдом. Берега скрывались в далеком тумане, медленно переходя в отвесные скалы, заштрихованные снегом. Под почти прозрачным льдом угадывались очертания чего-то громадного, отливающего синеватым пламенем, небе. А прямо перед ним была девушка, ноги которой, казалось, вмерзли в лед. Девушка была красива, Рюта каждый раз не уставал любоваться ею, и каждый раз морщился, видя протектор скрытого облака на ее лбу. «Привет», Югита спокойно двинулась вперед, подойдя к мальчику почти вплотную. Она плыла во льду, словно в густом молоке, не испытывая при этом никаких неудобств. Лед, удерживающий двуххвостую, столь твердый и холодный в восприятии Рюта, был мягким и податливым для хозяйки этого места. «Чего пришел? Помощь нужна?» «Ага», — Ния капризно надула губки. Всегда ты так, если заглянул, значит, нужна помощь. А просто так наведаться, я, может, скучаю. Прости, он улыбнулся как можно мягче. В конце концов, он знал эту девушку всю свою сознательную жизнь. Она была вторым человеком, после матери, кому он доверял безоговорочно. Ладно, рассказывай, что случилось, Рюта рассказал. Югита выругалась. Грязно, смачно. На всякий случай, мальчик решил запомнить словесную конструкцию. Вдруг пригодится, ну и какого биджу, ты согласился. Разорялась ней, грозно глядя на присевшего прямо на лед парня. Лед был холодным, но ради нее Рюта готов был стерпеть и не такое. Не знаю, пожал плечами мальчик. Просто, Цунаде, не такая, как ее описывала мать в своих сказках, понимаешь. Остальные вот очень похожи, а она, нет, и поэтому кажется живой, настоящей. Югита задумалась. Ей не нравилось, что придется выйти против родной деревни, но поделать с этим она уже ничего не могла. Незаметно этот мальчик стал для нее важнее, чем Кумагакури. Может, именно на это и рассчитывала Мика, когда делала ей свое предложение. Девушка тяжело вздохнула, отбрасывая бесполезные мысли и возвращаясь к разговору. «Ты не прав», — Ней покачала головой. «Очевидно, что вы не первые, к кому она обращалась за помощью, верно? И, получается, что все ей отказали, раз она все еще ищет исполнителей. Так, а теперь подумай. Все отказались ей помогать. Абсолютно все. Учитель, друзья, напарники, все. Даже Джирая, видать, отказался, несмотря на то, что клялся в вечной любви. К чему ты клонишь? Она бы попыталась сама, наверное», — продолжила девушка. «И, скорее всего, у нее бы не вышло, все-таки она Иририн боевик, а не диверсант. А вот тогда депрессия, которую бы Цунаде решила лечить алкоголем и азартными играми», — хмыкнула Югита. «Так что, возможно, если вы не справитесь, будущую пятую Хокаге придется вытаскивать со дна одному глуповатому пареньку по имени Наруто. То есть ты веришь, что мама откуда-то знала, как все будет?» После долгой паузы спросил Рюта. «И рассказывала мне, в качестве сказок, не обязательно», Ней бросила на парня ехидный взгляд, усмехнулась. «Просто делаю предположение. Иногда полезно обдумать даже самые бредовые варианты, вроде того, что Мика сама, пророк, способный видеть будущее. Кстати, почему ты-то в это не хочешь поверить?» Парень закрыл глаза, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Югита не мешала, спокойно уселась рядом, прислонившись спиной к спине мальчишки. «Я не знаю, наконец», — признался Рюта, после очень долгого копания в себе. «Просто Мика сама сказала, что это сказка, вот ты и воспринимаешь все это как сказку», — мягко, почти нежно подсказала Ней. «Но, я же, Рюта, все-таки ты еще всего лишь ребенок», — засмеялась девушка, краешком глаза глядя на то, как мальчик надулся после ее слов. «Просто не заморачивайся, сказка это или нет, уже сейчас понятно, что твоя мама собрала очень много сведений о самых разных людях, и, возможно, проанализировала и спрогнозировала их дальнейшие действия. Просто учитывай данные из рассказов своей матери, прежде чем принять решение, но бесповоротно им не доверяй». «Договорились?» Несколько минут Рюта хмуро глядел в пустоту, потом резко кивнул, отодвигая мысли о невиданной осведомленности мамы на задний план. «Ладно», — решительно произнес Хашигаки, поворачиваясь к девушке лицом, — «надо возвращаться к задаче. Смотри, что я придумал». На следующий день, рано утром Рюта подошел к Забузе. «Слушай, Бусинси, а научи меня технике скрывающего тумана». Глава 9. Полет в пропасть. Негромкий скрип половиц под ногами с недавних пор стал раздражать пожилого шиноби. Слишком свежи были воспоминания о том, как он мог пройти даже по самым скрипучим доскам, и те не издали бы и звука. Нет, он и сейчас был кое на что способен, но это требовало усилий. А раньше, каждый шаг его был легким, словно оторванный лепесток сакуры, кружащийся на ветру. К сожалению, годы берут свое, и теперь немолодой ниндзя предпочитал мириться с раздражающим скрипом, но не тратить чакру, которая стала восстанавливаться слишком медленно. Решай сама, один из младших членов клана, сегодня назначенных в охрану главы клана, низко поклонился, открыл небольшую дверь, что после небольшого усилия плавно отошла в сторону. Наградив усердного родственника улыбкой, пожилой шиноби вошел в комнату, в которой его уже ждали. «Рейкаге сама», — обозначил поклон глава клана Яцуки. Ришай-сан, сильнейший ниндзя деревни, поднялся со своего места, но ограничился кивком. Кто-то мог бы принять простой кивок за пренебрежение, но одно то, что Рейкаге встал, уже само по себе было высшей формой уважения, которую можно ожидать от конкретно этого правителя Кумагакури. С другой стороны, его отец был таким же. Главное, что Эй оказался невероятно сильным шиноби, а его неприятие этикетой простых правил приличия – вторично. Ришай уселся напротив Рейкаге, с противоположной стороны низенького стола. Через секунду перед ними появились две плошки с чаем. Эй не обратил на это никакого внимания, продолжая сверлить главу Яцуки недовольным взглядом. Перед ним сидел немолодой уже шиноби, лет, должно быть, далеко за 50. Нижняя часть его лица была скрыта за густой бородой, седина которой отливала мягким, успокаивающим серебром. Лицо Ришай покрывали глубокие морщины, что отчасти сливались с многочисленными мелкими шрамами. Дополняли картину цепкий взгляд темных глаз, да выдающийся, с отчетливой горбинкой, нос. «Так зачем вы позвали меня, Ришай-сан?» – произнес, наконец, глава Кумагакури, так и не прикоснувшись к напитку. Яцуки, в отличие от своего собеседника, сначала насладился терпким вкусом, и лишь затем позволил себе заговорить. «Один из торговцев с черного рынка сегодня предложил мне сделку». «Сделку?» «Да, Рейкаге сама», Ришай поднес плошку к губам, сделал еще один неглубокий глоток. «Он предлагает вернуть нам утраченного биджу». «Биджу». Эй даже подался вперед, резко оперевшись на краешек стола, отчего тот едва не опрокинулся. Плошка на столешнице угрожающе зашаталась, но ни капли драгоценного напитка не выплеснулась через край. «Да, Рейкаге сама», все так же спокойно и невозмутимо продолжил Ришай. «Не то, чтобы его не волновала судьба украденного у деревни 8 лет назад биджу, просто он уже успел выплеснуть все свои эмоции, когда только получил данное предложение. Нам предлагают вернуть двухвостую в деревню». «Кто?» Вопрос повис в воздухе и, казалось, был совершенно неуместен. Но Ришай понял главу деревни совершенно правильно. Вышедший на нас человек, всего лишь посредник, покрутив в руках полупустую плошку, ответил Яцуки. Очевидно, что его нанял один из нукинина вскрытого тумана. Этой информации можно верить, думаю, что это возможно, Рейкаге сама, осторожно ответил Ришай. Нам точно известно, что не Югита-сан была похищена шиноби Киригакури. Также, нам известно, что Ниби была перепечатана в наследника одного из кланов скрытого тумана, а именно в принца Хашигаки. Однако в ходе последних событий в стране воды, велика вероятность, что новый Джинчурики Мататаби сбежал. По крайней мере, доподлинно известно, в битве против Хашигаки Мизукаге выпустил своего зверя, однако двухвостый против него не выступил. Посредник утверждает, что Джинчурики примкнул к одному из нукининов и путешествовал с ним некоторое время, пока отступник не решил продать мальчика. Известно, что это за нукинин. Выясняем, Рейкаге сама. Над столом на несколько секунд повисла тишина. Ришай отлично знал, о чем сейчас думает глава деревни. Почему вышли не напрямую на него, а на главу какого-то клана? Ответ на этот вопрос прост. И, если Рейкаге умен, он обязательно догадается, какова озвученная цена за джинчурики. Не разочаровал своего подчиненного ей. Наследники. Наследники клана Яцуки, спокойно ответил Ришай. Вообще, стоило признать, расчет был точен. С любым другим кланом любой другой страны, это бы не сработало. Однако Яцуки готовы были пожертвовать даже своим будущим ради деревни. Для них это было столь же естественно, как дышать. С другой стороны, столь странная цена за джинчурики поражала. По большому счету, Яцуки бесполезны. У них нет какого-то особого генома, который можно приживить другим. У них нет каких-то невероятных техник, которые можно было бы попытаться вырвать из голов молодых наследников. У них нет ничего, кроме верности деревне. Однако именно эта странная цена впервые заставила Ришай задуматься, а почему Яцуки так верны скрытому облаку. Он знал, что их клан появился около 200 лет назад, и что предки были родом из другой страны, но какой, никогда не уточнялось. Возможно, именно в этом и кроется разгадка. Когда-то чужаков заклеймили, как неблагонадежных, и заставляли клясться в верности облаку. Когда-то клятвы обеспечивались кровью. Когда-то предки Ришай вынуждены были доказывать свою верность каждый день, чтобы их потомки могли жить в безопасности одной из самых сильных скрытых деревень. А несколько поколений спустя, обязанность превратилась в привилегию, позорная повинность, в предмет гордости, а знаменитая верность, в знак отличия. Возможно ли такое, Вполне. Однако это все равно не объясняет, что хотела получить от такой сделки другая сторона. Нет, припечатал столешницу пятерней Рейкаге. Это неприемлемо. Брови Ришай поползли вверх. Но, я, сказал, нет, гневно качнул волосами и, возвышаясь над хозяином поместья, глупо менять 6 первоклассных шиноби на одного, пусть даже этот один, джинчурики. С этим Ришай бы поспорил. В бою разменять 10 шиноби на одного демона, это, поистине, шикарный расклад. Однако и слишком уж ценил своих товарищей или в присутствии главы клана делал вид, что ценил. В любом случае, пожилой ниндзя чувствовал, как после слов Рейкаге в груди поселяется мягкое тепло, а губы сами собой расползаются в улыбке. Вот из-за таких поступков правителей, Яцуки и готовы умирать ради своей деревни, и никогда не предадут ее. При всем уважении, Рейкаге сама, так и не сумев погасить улыбку, ответил Ришай, думаю, вы не правы. Я не позволю клану Яцуки лишиться всех своих наследников, прорычал ей, гневно сверкая глазами. Не думаю, что Нукинин и вправду рассчитывает получить всех, покачал головой Ришай. Скорее всего, он будет рад и двоим, или даже одному, а всех назвал, дабы была возможность торговаться. Все равно, в голосе Рейкаге появились сомнения. Мы не можем. Не волнуйтесь, господин, склонил голову в легком поклоне глава Яцуки. Предоставьте переговоры мне. Я не хочу, чтобы один из старейшин Кумагакури потерял своих внуков, проворчал ей, отвернувшись. Было совершенно очевидно, что он согласен, но упрямство не позволяло сдаться просто так. Это ударит по престижу деревни. Не волнуйтесь, Рейкаге сама, усмехнулся Ришай. В крайнем случае, мы просто убьем посредника Инукинина после заключения сделки, дабы вернуть детей. Сегодня гостиница «Бушующий гром», что уютненько устроилась на самом краю столицы страны молний, была переполнена. Однако владелец всего заведения не спешил радоваться. Всего несколько часов назад в гостиницу вломился клан Яцуки практически в полном составе. Больше сотни шиноби взяли здание в кольцо, заглянули в каждую комнату, выставив всех постояльцев за дверь, а потом объявили, что гостиница на 2 дня становится резиденцией клана, поэтому прием постояльцев на это время прекращен. Конечно, хозяину обещали компенсировать убытки, но зная нрав шиноби скрытого облака, тот вовсе не был в этом уверен. А на следующее утро пришел посетитель, которого, очевидно, и ждали ниндзя Яцуки. Невысокий, чуть сгорбленный мужичок средних лет в сопровождении молчаливого черноволосого мальчика, одетого в бесформенную хламиду, скрывающую фигуру. Мальчишка большую часть времени смотрел в пол, старательно выполняя любой приказ своего господина и изо всех сил изображая вышколенного слугу. При этом, хватало одного взгляда, чтобы опознать в этих двоих шиноби, пусть и не слишком высокого ранга. «Ты и есть Ишида», — неприязненно осведомился охранник, как только пришельца привели на второй этаж. «Да, господин», — низко поклонился посредник, хитро постреливая глазами по сторонам. «Пойдем», — не меняя тона произнес один из Яцуки, поманив Нукининов за собой. «Ришай сама ждет». Количество охраны на втором этаже зашкаливало. Ишида насчитал человек 30, а сколько еще пряталось от глаз, трудно себе представить. Пожалуй, такая толпа сумела бы сдержать даже вырвавшегося из-под контроля Биджу. Ненадолго. «Ришай сама», — низко поклонился Нукинин, как только дверь за его спиной закрылась, и он, вместе со своим спутником, оказались в самой лучшей комнате этой гостиницы. Помимо главы клана, рядом с ним сидел малолетний, не больше 5 лет, наследник, и еще 4 шиноби для охраны. Причем уровень этих шиноби был не так уж и мал. Очевидно, Яцуки не хотели неожиданностей. Глава одного из ведущих кланов Кумагакури, тем временем, брезгливым жестом приказал посреднику садиться напротив. Тот не посмел ослушаться. «Не будем затягивать с этим», — поморщился Ришай. «Мы здесь, чтобы совершить сделку. Однако, я не вижу с тобой джинчурики, поэтому не вижу смысла что-то обсуждать. Прошу прощения, господин», — еще раз поклонился Ишида. «Однако я не могу обсуждать столь важный вопрос в таком незащищенном помещении. Ты хочешь сказать, что не доверяешь нашей охране?» — поморщился глава Яцуки, подпустив в голос недовольство. «Нет, я не это имел в виду», — запричитал посредник. «Однако вы должны понимать, что моя профессия связана с некоторыми сложностями, поэтому я должен учитывать даже малейшие риски. Какие, например, вы уверены, что в столице прекраснейшей страны молнии нет ни единого сенсора, способного уловить чакру джинчурики. Осторожно осведомился Ишида. Я, нет. Поэтому приводить носителя демона в столь незащищенное помещение с моей стороны было бы неумно. Данная сделка может вызвать волну недовольства в стране воды, в которой мне еще нужно работать. Что ты хочешь сказать? С явным раздражением спросил Ришей, чувствуя, как брезгливость переливается через край после каждого слова этого скользкого червяка. Если вы позволите, я бы хотел защитить это помещение своими способами. Брови главы Яцуки поползли вверх, не только от наглости данного субъекта, но и от того, что он думает, будто сможет защитить гостиницу лучше, чем один из сильнейших кланов Кумагакури. Не гостиницу, подобострастно поклонился посредник, продолжая лизоблюдски улыбаться, только эту комнату. Позвольте, я покажу. Что ж, это могло быть даже любопытно. Попробуй, удиви меня, мальчишка. Резко окликнул своего сопровождающего Ишида, и слуга торопливо вытащил из рюкзака несколько бумажных печатей, которые в течение следующих 5-6 секунд были наклеены на стены, пол и потолок комнаты. Резкий хлопок в ладоши, и комнату отсекло могучим барьером. А во, похоже, Ишиде, все же удалось удивить старого шиноби. Вот это да! Мощные печати. Откуда они у такого ничтожества, как ты? У меня, то есть, у моего партнера, захватившего джинчурики, есть несколько хороших знакомых из Канахи, господин, по-прежнему подобострастно глядя на главу клана, пояснил посредник. Изредка они делятся своими запасами. Еще реже там попадаются настоящие сокровища. Вроде вот таких вот печатей из хранилища Синджу. Ясно, поморщился Ришей. Значит, ты их украл? «Купил, господин», — улыбнулся посредник, — «всего лишь купил». Глава Яцуки не ответил, с любопытством глядя, как печати с каждой секундой набирают мощь, делая барьер все крепче. «Господин», — дверь открылась, и в комнату ворвался один из охраны, что остались в коридоре. Очевидно, они почувствовали, что комната исчезла из их восприятия, поэтому решили проверить. Что ж, правильный подход, Ришей одобрительно улыбнулся. «Не волнуйся, Гинтаки-сан, у нас все под контролем». Еще раз оглядев всех подозрительным взглядом, родственник уже хотел закрыть дверь, но Ришей пригласил его внутрь. «Останься, Гинтаки-сан», — произнес он. «Когда ты рядом, моим старым костям спокойнее». «Как скажете, Ришей сама», — поклонился охранник, после чего, двумя словами успокоив всполошившуюся в коридоре охрану, занял позицию у двери, предварительно ее прикрыв и, тем самым, возвращая барьеру целостность. «Твой партнер» вновь обратил внимание на посредника глава клана, с удовольствием наблюдая, как тот нервно поглядывает на увеличившуюся охрану. «Расскажи мне о нем, как ему удалось поймать джинчурики, которого я, кстати, до сих пор не наблюдаю. Секундочку терпения, мой господин», резкий жест в сторону слуги, и мальчишка кинулся расстилать на полу свиток. «Насколько я понял, джинчурики еще очень мало и доверчив. В результате мой партнер забрал его себе, пообещал, что будет учить, чтобы тот мог отомстить за уничтожение своего клана, втерся в доверие, а когда тот расслабился, пленил». «Не очень-то благородно», — заметил Ришей, с интересом наблюдая, как мальчишка-слуга возится со свитком. Когда он понял, что тот собирается делать, глаза Яцуки расширились. «Ты что, запечатал джинчурики в свиток? Ты что, идиот? Какой свиток выдержит такое количество чакры?» «Свиток из того же хранилища Синджу», — улыбнулся Ишида. «К тому же, если джинчурики замкнет все свои потоки на себя и попытается скрыть чакру, нагрузка на свиток будет куда меньше. С другой стороны, не все джинчурики это могут. Однако мой партнер как раз учил этого мальца скрывать чакру и захватил его именно в тот момент, когда у него получилось». В этот момент раздался едва слышный хлопок, и в середине свитка появился невысокий сероволосый парень, лет, должно быть, не больше 9. От него сразу повеяло мощнейшей чакрой. Сидящий рядом сенсор просто отшатнулся от сокрытой внутри мальчика мощи. «Это он», — безо всяких сомнений заявил родственник, осмотрев мальчишку чуть внимательней. «Джинчурики, похоже, был без сознания. Чакру двухвостой я всегда узнаю». «Вынужден признать», — удовлетворенно улыбнулся Ришей, вновь обращая внимание на Нукинина, «что ты оказался куда изобретательней, чем я мог предположить. Теперь понятно, как ты сумел пересечь границу и добраться до столицы, так ни разу и не засветив чакру демона. Благодарю вас, господин», — еще раз поклонился Ишида, явно довольный похвалой. «Теперь, что касается нашей сделки, перешел к самой неприятной части разговора Ришай. «Я согласен отдать тебе самого младшего из своих внуков, но, господин», — впервые осмелился перебить главу клана посредник, — «договор был о шести. Шестерых ты не получишь», — отрезал Ришай. «Послушайте», — постарался воззвать к разуму Яцуки Ишида, — «мне не нужен один ребенок, мне нужны шесть. Я думал, мы с вами договорились». «Мы договорились», — кивнул Ришай, а потом поднялся, грозно глядя на Нукинина. «А теперь ты меня послушай, червяк. Я отдаю тебе своего внука, внука, свою плоть и кровь, взамен джинчурики», — посмел поднять голос Ишида, — «который и так по праву принадлежит Кумагакуре», — возразил глава Яцуки, — «которого твои дружки из Кири посмели выкрасть, и которого вы не сохранили. Потерял всяческие понятия об уважении посредник, я вернул вам его, согласно договору, извольте выполнять условия». «Ах, ты, жалкий червяк», — взвился Ришай, — «с чего ты взял, что тебе удастся уйти отсюда после столь оскорбительного поведения? Но, вот теперь, похоже, Ишида струхнул, вспомнив, с кем говорит. Вы же благородный клан, неужто вы опуститесь до того, что не будете соблюдать условия заключенного договора? Я предлагаю тебе своего внука», — взревел Яцуки. «Внука, Биджу, тебя задери. Ты хочешь сказать, что это недостаточная цена?» «Цена была обговорена», — вновь распалился посредник. «И я считал, что, имея дело с благородным главой уважаемого клана, могу рассчитывать на крепость данного им слова. Ах, ты жалкий червяк, тебе». В это самое мгновение случилось две вещи. Первое, джинчурики пришел в себя, и второе, он атаковал. Волна сконцентрированной энергии, в которой смешались стихийная чакра и чакра демона, ударила по окрестностям, словно тараном. Ненависть Ниби, которого пытались пленить, прошлась по чувствам и мозгам всех, находящихся в комнате. В ту же секунду все пространства вокруг заволок столь густой туман, что Ишида перестал различать очертания собственной ладони, что приложил к лицу, инстинктивно прикрывая глаза. А потом члены клана Яцуки, находящиеся в комнате, начали умирать. Ненависть демона и неожиданная слепота оглушила их почти на две секунды. А что такое две секунды в боях шиноби? Вечность, за которую может поменяться абсолютно все. Ишида этого не видел, но с кончиков пальцев слуги, что пришел вместе с ним, сорвалось несколько ледяных синбонов, которые надежно парализовали наследника и насмерть поразили главу клана Яцуки. Надо сказать, что бил юноша практически вслепую, ибо в тумане видел не лучше остальных. Однако его расчет на то, что в первое мгновение после психической атаки Ниби Шиноби будут парализованы ужасом, полностью оправдался. И если убийство Ришай получилось грязным, его тоже собирались взять живьем, из-за того, что тот все-таки начал двигаться сразу после атаки джинчурики, то наследника мальчик уложил чисто. Тому просто не хватило опыта, чтобы попытаться сместиться и уйти от удара. Так что несколько синбонов вошли точнёхонько в шею, вызывая у того полную потерю сознания. А вот у джинчурики проблемы со слепотой не было. Все, что происходило в тумане, он прекрасно чувствовал. Да и атака его была стремительной. Несколько кунаев отправились в полет, практически одновременно с формированием тумана. Четверо из пяти телохранителей защититься не сумели. Один успел уйти, но это ему не помогло. Даже прекрасно натренированные инстинкты не смогли его спасти от атаки водяным хлыстом, что отвлек его внимание и сразу за которым кунай пробил ему горло. Весь скоротечный бой не занял и пяти секунд. «Хаку!» — послышался в тумане голос джинчурики. «Свитки! Туман свой дурацкий убери!» — выругался слуга, что пришел вместе с Ишидой. Шуметь они не боялись. Барьер вместе с чакрой блокировал еще и звуки. В следующую секунду туман исчез, просто растворившись в пространстве. Джинчурики упал на одно колено, тяжело дыша. Очевидно, бой сразу после распечатывания дался ему нелегко. «Рюта!» — кинулся к другу слуга, но джинчурики остановил его нетерпеливым жестом. «Бусинсия! Скорей! Бусинсия!» Хаку торопливо полез в рюкзак, доставая свитки, которыми кто-то щедро поделился с учениками Забузы. А через мгновение из очередного хлопка появился и сам Мамойчи. «Приведи его в себя», — продолжал командовать Рюта. «Надо запечатать тела, пока никто не вошел». «Делаю», — огрызнулся Хаку, очевидно, и без подсказок джинчурики, знающий свою роль. «Ишида-сан, скорее, помогите мне», — заставил выйти посредника из прострации Рюта. Ишида подскочил, как ужаленный, подхватил свитки и начал расстилать их на полу. Через пару секунд, оглушительно выругавшись, пришел в себя Забуза. «Чтоб я еще раз в свиток полез, нет времени, Бусинси», — потряс учителя за плечи Хаку. «Надо, скорее заняться делом», а сам кинулся к двери и стал замораживать замок. «Теперь пробиться в комнату будет не так просто. Про кровь не забудьте», — поморщившись, напомнил Мамойчи. «Помог бы лучше», — огрызнулся Ишида. Забуза тяжело вздохнул и принялся упаковывать в свиток тело Ришей. «А знаете, что мы только что получили С-ранг?» Вдруг усмехнулся он. «Чего?» Не отвлекаясь от основной работы, выгнул бровь Джинчурики. «Убили главу клана Шиноби», — пояснил Забуза. «За это в книге Бинго особая отметка, одномоментно повышающая тебя до С-ранга». «Круть», — не впечатлился Рюта. «Хаку, что там у тебя?» «Сейчас, готово». «Хорошо, Бусинси, кончай возиться с этим стариком и убери кровь». А сам, нахмурился Мамойчи, все-таки заканчивая работу со свитком и глядя, как исчезает тело Ришей. «Мне сейчас и так хреново». Взорвался, наконец, ученик. «Тебя декомпрессия так не корежит, как меня». «Что?» Очевидно, не понял заумного слова Забуза. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что и Ишида не очень понял, о чем говорит мальчик. «Забудь», — махнул на учителя рукой Джинчурики. «Просто сделай, ладно?» Мамойчи пожал плечами и, сконцентрировав стихийную чакру, смыл всю кровь куда-то в очередную печать. «Теперь самое сложное», — выдохнул Рюта, устраиваясь обратно на своем месте. «Бусинси, вы запомнили лица всех, сможете?» «Смогу, смогу», — проворчал Забуза, создавая четверых клонов. В следующую секунду каждый из них применил хинге, превращаясь в членов клана Яцуки, убитых или оглушенных, если говорить о наследнике, всего пару минут назад. В Ришей Забуза превратился сам, а вот в Гинтаке был вынужден превращаться Хаку, ибо только он слышал голос и видел этого человека, и только он сумел бы его изобразить. «Хаку!» – прошипел Джинчурики. «Дверь!» «Ой!» – спохватился второй мальчишка. «Прости, забыл!» Секунда, и лед исчез, растворившись без следа. Несколько секунд команда Нукининов просто сидели, пытаясь успокоиться после первого этапа. Затем Забуза Ришей осторожно кивнул своему ученику, что скрывался под личиной Гинтаки. Тяжело вздохнув и бросив на остающихся в комнате прощальный нечитаемый взгляд, Хаку осторожно приоткрыл дверь. Коридор по-прежнему охранялся. Мальчик вышел наружу, нашел ближайшего охранника и негромко потребовал. «Ришей сама просит всех наследников клана к себе». Глаза охранника расширились в удивлении. «Но, почему? Неужто он решил? Не мне обсуждать приказы Ришей Самы», — отрезал Гинтаки. «Поторопитесь». «Хорошо», — ответил охранник, метнувшись в сторону одной из дверей. Хаку очень хотелось вернуться в защищенную комнату, ибо сейчас любой сенсор мог заметить, что он сильно отличается от того, кого пытался изображать. В таком случае, предполагалось сказать, что он всего лишь клон, а настоящий Гинтаки остался внутри, дабы не снижать боеготовности перед лицом возможного противника. Прошло минут 10, когда, наконец, двое шиноби привели пятерых детишек. Гинтаки кивнул, открыл дверь, запуская наследников и наследниц, ибо четверо из пятерых детей оказались девочками, внутрь комнаты, после чего прикрыл дверь, восстанавливая барьер. Быстро. Короткая команда от Забузы, когда все убедились, что внутрь вслед за Хаку никто не ломится, и все пятеро детей обезврежены неожиданной атакой. Все-таки эффект неожиданности – великая вещь. Даже старший наследник, которому было уже почти 17, среагировать не успел. Все произошло слишком быстро. Да и уровень у детей оказался не слишком высок, как, впрочем, и у всех Яцуки в целом, ответил бы Ишида, если бы кто-то спросил его мнение. К счастью, его мнение никто не спрашивал. Дальше было просто. Запечатать наследников – вместе с Рюта, Забуза лезть обратно в свиток отказался наотрез, сформировать еще несколько клонов, чтобы создать видимость беседующей семьи, и быстро уйти, в сопровождении Гинтаки Мамойчи, которому, в присутствии еще двух членов клана, глава приказал довести посредника до границы страны молнии. Они успели отойти всего на пару километров, когда Забуза тяжело вздохнул, резко ускоряясь. Один из клонов развеялся, поморщился он, очевидно, надеялся, что у них будет больше времени. Остальные тоже, все, к ходу, старый друг, к ходу. Ишиду не надо было подгонять. Он рванул вперед так быстро, как только мог, все еще не понимая, как Забузе удалось убедить его поучаствовать в этой авантюре. Но ведь получилось. Получилось. Да, огромную роль в плане сыграли дети, которые не переставали удивлять. Сколько им? 8, 9. В таком юном возрасте вот так хладнокровно перебить 6 человек, и взять одного в плен, за неполных 4 секунды, Ишида не хотел знать, откуда у Забузы такие воспитанники. Хотя ледяные синбоны и замороженный замок многое говорили о личности слуги, который, в общем-то, подвергался опасности как бы не больше всех. С другой стороны, награда. Награда была слишком уж привлекательна. Получить любое улучшение своей ИСЦЧ от рук легендарного медика Цунади Синбжусамы. Да, за такое он был готов рискнуть. Тем более, что во время репетиций, все у них получалось неплохо. А теперь и в реальности вышло выше всяческих похвал. Вот только уйти бы от погони. Ишида не был выдающимся шиноби. Его уровень – сильный чуннин, и он об этом знал. Но если не молодой Нукинин и умел что-то лучше всего, так это бегать. Его скорости могли позавидовать многие молодые. Зато Хаку стал быстро уставать. Пришлось сделать остановку. «Тебе придется залезть в свиток», – принял волевое решение Забуза, обращаясь к своему ученику. Тот лишь кивнул. 2 минуты спустя, Мамоичи уже складывал свиток с Юки себе в рюкзак. Вздохнул. Очевидно, бег давался ему не так легко, как Ишиде. «Знаешь, старый друг, чего мне больше всего жаль?» – спросил вдруг Забуза, глядя куда-то назад, откуда приближались преследователи. «Чего?» «Того, что ты услышал, как эти мелкие поганцы меня называют». В ту же секунду остро заточенный куной пробил подбородок Ишиды, мгновенно отправляя того в царство Ками. Забуза не стал вытаскивать куной, просто отошел на шаг, убеждаясь, что на нем не осталось капель крови. «Так бы, может, я и оставил тебя в живых», — задумчиво произнес он, обращаясь к бездыханному уже телу. «Но если кто-то узнает, что меня называют Бусинси, я же со стыда помру. Так что извини, ничего личного». Труп, естественно, не ответил. Забуза по этому поводу не расстроился. Оставив приметный, такими пользовались личные телохранители Мизукаге, куной в теле посредника, Мамоичи поспешил на юг. Ему надо было торопиться. Рюта не сумеет достаточно долго протянуть в свитке. Все-таки его чакра-система, пусть медленно, но разрушается под воздействием энергии демона. Так что у них максимум 2 дня. Затем придется вытаскивать бжинчурики из свитка. Если, конечно, Забуза не хочет, чтобы разъяренный двухвостый не вырвался на свободу. Глава 10. Удар об землю. Конец первой арки. Дверь развалилась под ударом Рейкаге, и подчиненные впервые за несколько месяцев почувствовали на себе, что такое разъяренный Эй. Бушевал он долго. По результатам 2-часовой вспышки гнева, всю мебель в кабинете, а также большинство дверей на этаже резиденции, придется менять. Однако не это сейчас волновало новоявленного главу клана Яцуки. Важны были последствия. Последствия недавней атаки на клан. Линия крови правителей гордого старейшины Кумагакури прервалась, и сейчас будет проходить экзамен на то, достоин ли молодой кан того, чтобы стать ему достойной заменой. «Входите», — гнев и раздражение из голоса Рейкаге все еще не ушли, но он уже не кидался все разрушать, а значит, был готов к конструктивному диалогу. «Вам надо научиться контролировать свой гнев, Рейкаге сама», — произнес Ишшин-сан, теперешний глава Кинкаку Бутай. «Заткнись», — ругнулся Эй, остановив свой тяжелый взор на Кане. «Значит, ты новый глава Яцуки?» Парню ничего не оставалось, кроме как кивнуть. «Кто-нибудь может мне толком объяснить, что там произошло?» «Мы знаем все в общих чертах», — поморщился Кан, усаживаясь на предложенный стул. «Кресло еще не успели установить, после последнего буйства Рейкаге. Известно, что когда прибыл посредник, он попросил разрешения у Риша и сам экранировать комнату. Видимо, они не хотели раскрывать факт передачи джинчурики в руки Кумагакури». Эй нахмурился. «А как они перевезли носителя демона в город?» «Судя по всему, в свитке», — поджал губы Кан. «Вероятно, свиток был производства Удзумаки или Синджу. Другие не выдержали бы подобного количества чакры. Хэймэм. Кстати, экранировали помещение также с помощью очень мощных печатей. Тоже подозреваете производство Удзумаки или Синджу?» — поинтересовался Эй. «Так точно, Рейкаге сама», — кивнул Яцуки. «Мы проверили. Риша и сама сам разрешил использование экранирующих печатей. Видимо, после этого был распечатан джинчурики, который напал на главу клана и его охрану. Барьер скрыл эти действия от большей части охраны, а те, кто остался в комнате, не смогли противостоять мощи демона. Что с посредником? Найден мертвым в 3/4 ри, 1 ри равен примерно 4 км от города», — отрапортовал Кан с каменным лицом. «Возможно, убили сразу и приняли его вид с помощью хинге. Но, вероятнее всего, посредник с самого начала был с похитителями заодно. Ишин, Сейчас проверяем все связи этого посредника, Рыкаге сама, пожал плечами глава Кинкаку Бутай. Как им удалось сбежать? Хинге и несколько клонов, принявших вид Риша и самые его семьи, вновь поморщился Кан, досадуя на себя и свой клан, что попался на столь простую уловку. Ясно, тяжело вздохнул Эй. Есть что добавить, в горле посредника был обнаружен весьма примечательный куной, и Шин опередил Кана на несколько секунд, выложив перед Рейкаге необычное оружие. Такое часто используют в Киригакуре. Ишин замолчал, позволяя своим собеседникам обдумать данный факт. Ладно, еще один тяжелый вздох прокатился по пустым углам кабинета. Что вы думаете по этому поводу? Кан, думаю, что этот кунай был оставлен специально, дабы мы пошли по ложному следу, выдал, как на духу, номинальный глава Яцуки. Слишком уж явно они его оставили. След с печатями явно ведет в Коноху, и, думаю, мы должны копать в этом направлении. Печати эти, хоть и трудно, но можно купить на черном рынке, возразил Ишин. А вот кунай. Не забывайте, что в Киригакуре сложно с железом. Нормальный шиноби скрытого тумана никогда не оставит свой кунай в горле у противника, он его подберет. Ну, не понял сомнений в голосе Ишина Кан. Разве это в очередной раз не доказывает, что след, ведущий в Кири, ложный? Именно поэтому, поморщился Ишин. Судя по проведенной операции, преступники, похитившие Риша и Сана, не так уж и глупы. Такие не оставили бы столь явную подделку. То есть, думаю, что похитители пытаются скрыть свой след на самом видном месте, хмыкнул Ишин. Они знали об особенностях шиноби Киригакури, также они знали о том, что мы о них знаем. Хаймэм, то есть, ты думаешь, туман пытается запутать нас тем, что оставляет доказательства своего же участия в этом? Эй задумчиво потирал свой подбородок. Да, кивнул Ишин. Думаю, шиноби скрытого тумана как раз надеялись на то, что мы решим, будто нас пытаются направить по ложному следу. Умно. Добавьте к этому, что именно Киригакури и отбили у нас двухвостую 8 лет назад, напомнил Ишин. Да, нам поступила информация о бегстве Джинчурики из скрытого тумана, но, не стоит забывать, информация эта поступила от посредника, того самого, который, вероятно, участвовал в захвате Риша и Самы. Наши же разведчики ничего конкретного по этому поводу сказать так и не сумели. Есть вероятность, что Джинчурики Мататаби все еще под властью Мизукаге, и он бы рискнул им ради правящей семьи Яцуки, с сомнением протянул Эй. Смею заметить, мотивы похитителей нам все еще непонятны, поморщился Ишин. Может быть, это часть какой-то большей игры. Несколько секунд в кабинете царила тишина. Хорошо, кивнул Рейкаге. Какие варианты действий предложите? Думаю, надо все-таки проработать след с печатями, скорее из чистого упрямства, чем действительно надеясь что-то найти, произнес Кан. Согласен, неожиданно поддержал своего младшего товарища Ишин. Однако и о своих подозрениях туману стоит намекнуть предельно жестко. Хаем, в стране воды сейчас весьма тяжелая ситуация, усмехнулся Ишин. У Мизукаге нет возможности ответить нам достаточно адекватно. Так что грозить и требовать мы можем совершенно безнаказанно. Не уверен, покачал головой Кан. Вы же сами только что убеждали нас, что операцию против Яцуки провернул скрытый туман. Разве это не показатель силы Мизукаге? Шиноби Киригакури всегда были мастерами скрытных операций, вновь поморщился Ишин, которому, очевидно, не очень хотелось об этом вспоминать. Но в чистом поле у них шансов немного. Особенно сейчас, когда весь цвет и сила скрытого тумана или не подчиняется Ягуре, или уничтожены. Это может спровоцировать новую войну, все еще сомневался Кан. Возможно, это было бы лучшим вариантом, кивнул Ишин, вызвав два удивленных взгляда в свой адрес. Коноха все еще не восстановилась после атаки леса, а скрытый туман погряз в гражданской войне. В этой ситуации у нас есть преимущество, которого не было давно. Достаточно слегка подтолкнуть песок, дабы они связали боем лист, а самим быстро раздавить Кири, чтобы потом добить ослабленных Коноху и Суну. Но, к сожалению, Аме и Ивагакури не будут стоять в стороне, так что такой маневр можно проводить только если мы сумеем обезопасить себя с этой стороны. Не думаю, что мы готовы к войне, заметил Эй, после очень долгой и напряженной паузы. Я не говорю о том, что мы готовы, вновь поморщился Ишин. Я говорю о возможностях, не более. К тому же до войны никто не собирается доводить. Да, наехать на Мизукаге надо жестко, но не переступать черту. Кто знает, может быть, мы сможем вернуть Двухвостого. Считаешь, Егора его отдаст? Вот так просто, насколько я понял, Мизукаге не очень-то ценит Ниби, задумчиво постучал указательным пальцем по губам Ишин. Возможно, и отдаст, но если нет, все равно, некоторые преференции, думаю, можно будет получить, особенно если дать этому делу огласку. Хорошо, после некоторых размышлений кивнул Райкаге. Ишин, действуй. Кан, будешь ему помогать, и будьте осторожнее. Несмотря на возможности, новой мировой войны все-таки хотелось бы избежать. Держи, это тебе, Забуза протянул Рюта длинный сверток. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что внутри. Ух ты, что это? Мальчик вытянул из свертка широченную бандуру без ножен. Остро отточенная сталь переливалась в солнечных лучах. Лезвие делилось вдоль на две неравные части. На белую и блестящую режущую кромку и на черную сталь с другой стороны. Это, Забуза усмехнулся, краем глаза заметив любопытство в глазах остальных своих учеников. Это утяжелитель. Что, утяжелитель? Усмешка Мамои чуть-чуть приугасла. Изобретение нынешнего Мизукаге, между прочим, специально для обучения мечников тумана. Нукинин опустился перед мальчиком на корточки, показал странную вытянутую печать, что тянулась от середины широкой гарды по лезвию. Подаешь чакру сюда, и меч становится тяжелее. В другую сторону, легче. Он встал, установил нужный, по его мнению, вес. Попробуй. Рюта схватился за рукоять, сделал несколько пробных взмахов. Тяжеловато. Ничего, привыкнешь, снова усмехнулся Забуза. А как привыкнешь, сделаем его еще тяжелее. Итак, пока не сможешь драться настоящим большим мечом. Круто. Техника у тебя поставлена хорошо, продолжал Мамоичи, продолжая наблюдать за движениями ученика. Да и рефлексы уже наработаны, но силенок еще не хватает. Правда, что ли? Усмехнулся Рюта. А давайте тренировочный поединок, Бусинси. Я же говорю, что ты. В следующее мгновение Хашигаки напал. Напал так быстро, что Забуза даже не ожидал этого. Меч порхал в его руке, словно бабочка, и, казалось, был совершенно невесомым. Впрочем, он и был невесомым. Рюта просто подал в печать свою чакру, облегчив свой клинок до максимума и теперь размахивая им безо всякого труда. Обезглавливатель оказался в руках Нукинина сам собой. В следующий миг Хашигаки подпрыгнул и с силой опустил клинок прямо на голову своего учителя. На пути тренировочного меча встал легендарный клинок мечников тумана, и Забуза пошатнулся. Лишь инстинкт заставил его в последнее мгновение уйти с линии атаки, а не продолжать стоять в жестком блоке. Удар невиданной силы потряс руку, обезглавливатель мгновенно повело вниз, и Нукинину пришлось отступить. Понятно, он усмехнулся. Ты максимально уменьшил вес своего меча, и лишь во время удара увеличил его. Ага, весело усмехнулся Рюта. Как вам такое? Мальчишка закрутил сложную мельницу, наступая на Нукинина, но тот отступил еще на пару шагов. Умно, усмехнулся Забуза. Да не совсем. Посмотри на свой клинок. Рюта прекратил размахивать мечом и уставился на лезвие, на котором осталась чудовищная зарубка. Твою мать, этим клинком еще худо-бедно можно рубить плоть, поморщился Забуза. Хуже, кости. И уж тем более не стоит пытаться им рубить сталь. Даже простой кунай, вставший на пути твоего нового меча, может оставить тебя без оружия. Железо для него взято самое паршивое. Так что аккуратнее своим мечом, Рюта-кун. Понял. Тяжело вздохнул Хашигаки, хватаясь за один из оселков Мамоичи и пытаясь сгладить зарубку. Забуза усмехнулся, тяжело вздохнул, уселся на какой-то пенек и задумался о дальнейшем. Следы они замели хорошо, однако время даже в свитках Синджу не стоит на месте, так что стоит поторопиться. «Выступаем через полчаса», — скомандовал Забуза, прикрывая глаза и собираясь немного отдохнуть. «Надо скорее добраться до Синджу Самы. Я, честно говоря, не ожидала, что вы справитесь, несмотря на слова, Цунаде, очевидно, была абсолютно счастлива. То есть вы послали нас на задание, рассчитывая, что мы погибнем», усмехнулся Рюта. «Вы очень жестокий человек». «Нет, что вы, я надеялась, что у вас получится, просто понимала, насколько все будет сложно. Как вам это удалось?» «Немного смекалки и много наглости», тяжело вздохнув, ответил Забуза, покосившись на Рюта, который, собственно, и придумал весь план от начала и до конца. Тот слегка надулся от гордости, но промолчал. Итак, бережно уложив свитки в небольшой сундучок, пока еще последняя из Синджу, бросила на Нукинина лукавый взгляд. «Давайте мы с вами решим, что я могу для вас сделать?» Рюта настоял, чтобы первым на обследование лег Кимимора. Забуза хмурился, ведь в проведенной операции роль Кагуя сводилась к тому, чтобы встретить остальных в установленном месте, и все. Но отказывать не спешил. В конце концов, без Рюта операции бы вообще не получилось, так что следовало уважить желание Хашигаки. Да и не хотел Кимимора никаких улучшений, а у Рюта были вполне себе причины для такого решения. Дело в том, что в одной из версий той самой сказки, рассказанной мамой, Кимимора был смертельно болен. В другой, его убила проклятая печать Орочимару. В третьей, он просто погиб от ударов команды из Конохи. Так или иначе, рисковать другом Хашигаки не хотел. И раз уж представилась возможность, надо было обезопасить Кагую с этой стороны. «Мда», — тихо произнесла Цунаде, после почти получасового обследования. «Забуза-сан, ваш ученик, с ним что-то не так?» Влезая в разговор взрослых, Рюта нарушал с десяток норм этикета, но сейчас ему было плевать. «Как тебе сказать? Пока нет». «Что значит «пока»?» «У него довольно сложная патология СЦЧ, но не это главное». Женщина тяжело уселась на стул. «Проблема в типе чакры и в системе ее преобразования. Ксо, как бы объяснить?» «Ладно, если опустить все технические детали, то получается, что чем больше Кимимора пользуется своей чакрой, тем сильнее деградация тканей, то есть, я хотела сказать, что тем быстрее его внутренние органы и мышцы начнут отказывать». «Спасибо, Цунади-сан, я знаю, что такое деградация», — закусил кончик ногтя большого пальца Рюта. «И что, ему можно помочь?» «Сейчас, нет, мне нужна лаборатория и, как минимум, пара недель на полную диагностику, чтобы просто выработать план лечения». Синджу несколько секунд смотрела на Нукининов, потом быстро щелкнула пальцами. «Однако, я собираюсь восстанавливать свой клан, так что мне, в любом случае, придется возвращаться в Коноху. Думаю, там, в моем поместье, я смогу провести все необходимые анализы». «Исключено», — тут же подал голос Забуза. «Мы не можем отдать вам Кимимора». «Почему это не можем?» — вперил злой взгляд в сенсея Рюта. «Пусть лучше погибнет. Ты готов довериться Цунаде, Синджу?» — выгнул бровь Мамоичи, на секунду забыв, что указанная Синджу сидит в нескольких метрах от него, той самой, которая только что сообщила о своем скором возвращении в скрытый лист. «Забуза-сан, начало, было, женщина», — но юный Хашигаки жестом прервал ее, причем сделал это так естественно и спокойно, что лучший медик в мире, сама от себя подобного не ожидая, мгновенно замолчала. «Рюта, пойми», — попытался достучаться до разума ученика Забуза. «Как только Кимимора окажется в Конохе, его тут же возьмут в оборот ребята из, как там ваша контрразведка называется, Синджу-сан, Анбу. Вот, ребята из Анбу. И все. Из их застенков он уже не выйдет. Они его на запчастики разберут. Понимаешь, не обязательно», — качнула головой Цунаде. «Если он будет в свитке и я распечатаю его только в своей лаборатории, это все при условии, что вы захотите помочь почти незнакомому мальчику, а не шиноби из своей деревни», — заметил Забуза. Потом, очевидно, вспомнил, с кем говорит, и неуверенно добавил: «При всем уважении, вы хотите сказать, я доверяю вам, Цунади-сан», — коротко отрезал Рюта, и, к удивлению Синджу, Забуза лишь махнул рукой. «Невольно начинаешь сомневаться в том, что именно Мамоичи является лидером этой небольшой команды. Кимимора отправится с вами, а моего мнения никто спрашивать не собирается», — хмуро подал голос Кагуя, все это время сидящий неподалеку. Рюта тяжело вздохнул, подошел к другу, положил руку тому на плечо, опустился перед ним на корточки, взглянул ему в глаза снизу вверх. «Я же не могу позволить тебе умереть, дружище. Мог бы хоть для приличия поинтересоваться моим мнением», — проворчал Кимимора. «Не в этот раз», — усмехнулся Рюта. «Повторю, если дело касается твоей жизни, я сделаю все, от меня зависящее, чтобы тебя спасти. Так уж, по-моему, должны поступать друзья». Кагуя не ответил, отвернулся, хотя всем уже было понятно, что Хашигаки убедит друга. Синджу улыбнулась, обратилась к Забузе: «Ладно, Мамоичи-сан, теперь, давайте, посмотрим, что я могу сделать для вас». Месяц спустя. «Бусинси, вы что сделали?» Забуза давно не видел столь больших глаз у Рюта. «Продал тело Ришаи Яцуки на черном рынке», — пожал плечами мечник тумана. «Да, денег за него я получил не так много, но важно, что нам теперь официально присвоили С-ранг». «Да плевать на ранг», — схватился за голову Хашигаки. «Вы же расписались в том, что именно мы провернули ту операцию против Яцуки». «О, к ножками сама. Ну и что, не понял Забуза. Месяц прошел, Рюта-кун. Кумагакури уже наверняка успокоилась. И этот человек хочет стать Мизукаге. Эй, я не собираюсь занимать пост Мизукаге. Я просто хочу свергнуть Ягуру. Ксо. Рюта начал нарезать круги по полянке, и взгляд его лихорадочно метался от тренирующегося Хаку к их вещам, разбросанным то тут, то там. «Успокойся», — взвыл Хашигаки. «Бусинси, мы практически уничтожили верхушку одного из мощнейших кланов Скрытого Облака. Мы убили старейшину поселения Шиноби. Мы, Биджу задери, утерли нос всей системе безопасности Кумагакури. И вы думаете, что месяца достаточно, чтобы они забыли об этом? Да даже десятилетия, и того было бы недостаточно». С этой точки зрения Рюта, конечно, был прав, но... «Брось, не все так страшно, мы все еще на территории страны воды», — напомнил он мальчишке. «А значит, большими силами они на нас не пойдут, а маленький отряд, ха, да после расширения моей чакросистемы, да с двумя такими талантами, как вы с Хаку, мы справимся с любой угрозой. Надо валить», — Рюта повесил свой тренировочный меч за спину. «Как можно дальше?» Мальчик засобирался, что привлекло внимание второго ученика. «Эй», — произнес Юки, подходя ближе. «Что происходит?» «Собирайся», — бросил ему Рюта. «Мы уходим». «Что? Куда? Зачем?» Хаку бросил вопросительный взгляд на Забузу, но тот ответил лишь обреченным вздохом. «Наш обожаемый учитель отдал тело главы Яцуки на черный рынок», — просветил друга Рюта, от которого не укрылся обмен взглядами за его спиной. «Он что сделал?» «Ну вот, у них теперь и реакция одинаковая». «Ага», — коротко, но емко прокомментировал поступок сенсея Хашигаки. «Но это же глупо». Казалось, Хаку обращался к Рюта, но смотрел при этом на Забузу. Учитель не мог так поступить, он же не идиот, в конце концов. Джин Чурики явно собирался ответить что-то резкое и матерное, но вдруг замер пораженный новой догадкой. «А ведь ты прав», — мальчик резко развернулся у Забузи. «Вы нам соврали, Бусинси». «Нет», — нахмурился Мамойчи. «Я и вправду сдал тело Яцуки на черный рынок». «Хорошо», — подавив очередной судорожный вздох и рвущееся наружу проклятие, произнес Рюта. «Тогда зачем на самом деле вы это сделали?» Кончик губ Забузы приподнялся в неком подобии намека на усмешку. «А сам-то как думаешь?» «Ни малейшего понятия», — признался, наконец, Хашигаки, после 10 секунд раздумий. «Что сделают в Кумагакуре, когда убедятся в личности тех, кто совершил нападение на Яцуки? Начнут нас искать и мстить». «Верно», — Забуза удовлетворенно кивнул. «Для этого им придется прислать сюда определенные силы, на территорию чужой страны. Такого Ягура уже не потерпит и обязательно отреагирует, а учитывая то, насколько сильны бойцы Тумана в постановке засад и войне на своей территории, у бойцов Кумагакури шансы невелики, однако нервы нашему обожаемому Мизукаге они попортят знатно. И что с того? Это открывает некоторые перспективы. Во-первых, больше шансов, что подвернется удачный случай, и мои люди смогут подгадить Ягуре еще сильнее. Под ним и так кресло Каге шатается, так что, возможно, это станет последней каплей. Во-вторых, отношения между Киригакури и Кумагакури окончательно испортятся, и это может привести к войне, — хмуро закончил за учителя Рюта. «В лучшем для нас случае», — кивнул Забуза. Хашигаки аж поперхнулся воздухом после этих слов. Все его воспитание, полученное от матери, вопило, что война – это худшее, что может произойти, и нужно избегать ее всеми способами. «Учитель, война – война, это не то, что может быть лучшим случаем», – осторожно встал на сторону друга Хаку. «Во время войны погибнет много невинных людей». «И что?» – ребята недоуменно заморгали. Мамойчи усмехнулся. «Все-таки вы еще такие дети. На войне умирают люди, это правда. Но у вас много людей, кого бы вы хотели спасти?» «Лично», – мальчики переглянулись. По сути, выходило, что кроме друг друга, да Кимимора, конечно, у них никого-то и нет. Забуза знал это лучше всех. «Что, нечего сказать», — усмехнулся мечник Тумана. «Да, на войне умрут люди, но они и так каждый день умирают. Зато Ягура уж точно эту войну не переживет. Все равно это как-то неправильно. Если вас такое успокоит, скажу, что я рассчитываю на благоразумие окружения Мизукаге», — вздохнул Забуза. «Надеюсь, они просто выдадут голову Ягуры Рейкаге, ибо война будет означать конец Скрытого Тумана, как независимой деревни. Другие скрытые поселения не допустят усиления Облака», — качнул головой Рюта. «Они попытаются избежать войны, а если придется, то не побрезгуют выступить на стороне ослабевшего тумана. Возможно, неожиданно легко согласился Мамойчи. Или же они не захотят терять своих шиноби в бессмысленном кровопролитии и предпочтут откупиться головой Ягуры, который, откровенно говоря, у многих, как кость в горле. Мизукаге сама предлагает другой вариант. Донесся вдруг до Нукинина и его учеников голос из чащи, у корней деревьев, в которой уже клубился совершенно неестественный туман. Он откупится от Кумагакури и Яцуки вашими головами. Как они так быстро нас нашли? Быстро отступил назад Рюта, прикрывая более слабого Хаку. Не знаю, едва шевеля губами, поморщился Забуза. Он явно не ожидал такого резкого развития событий. Все-таки Ягура не зря носил титул Мизукаге. Когда было нужно, он мог действовать молниеносно. Отступайте, я их задержу. Мы тебя тут одного не оставим, Бусинси, горячо возразил Хаку. Рюта поджал губы, но не ответил. Не волнуйтесь, Мамойчи скосил взгляд в сторону своих учеников. Я теперь намного сильнее. Просто отойдите подальше и, если все пойдет плохо, подстрахуете меня. Их трое, учитель, ориентируясь по одним ему понятным признакам, произнес Рюта. По крайней мере, Забуза был уверен, что никаких сенсорных техник тот не использовал, и они очень сильны. Знаю, поморщился Мамойчи. Я узнал голоса. Отлично, Забуза-кун, рассмеялся из зарослей женский голос. Я рада, что мне не придется заново представляться. С ними джинчурики, да, обрадовался другой нападавший, да еще и последний из Юки. Охо, сегодня на редкость удачный день. Райга, ты все-таки залезал в зад Мизукаге до дыр, раз он позволил тебе стать мечником тумана, усмехнулся Мамойчи. Заткнись, предатель, взвелись из чащи. Думаешь, я позволю такому, как ты? Он еще не мечник, сдал товарища первый голос. Еще неизвестно, какой меч получит. Может, твой, Забуза-кун, я получу твои мечи, Амиури-сука. Продолжил истерить тот, кого назвали Райгой. Твои, а эту гребаную железку, которую Мамойчи называет мечом, можешь засунуть себе в зад. Заткнись, Райга. Раздался третий голос, куда более спокойный, чем остальные. А через секунду обратился к Рюта. Значит, ты, сын Хашигаки Микасамы, вы знаете мою мать? Вопрос сорвался с губ мальчика до того, как он успел прикусить язык. Мы все ее знали, вздохнула та, кого звали Амиури. Она спасала наши жизни много раз. Меня вылечила от смертельной болезни. Бесполезного Райгу и его тупую команду спасла, когда на них напал один единственный генин Конохи. Кстати, этого генина потом взяла в плен, лично, того генина, кто угрохал половину мечников тумана, ха-ха-ха, заткнись, сука, тебя там не было, вновь взвился Райга, клянусь, я похороню тебя, лично похороню, я с ней не встречался, но многое слышал, вновь раздался третий голос, практически не обративший внимания на перепалку своих напарников. Голос этот звучал очень молодо. «Меня зовут Мангитсу Хазуки. Предлагаю запомнить это имя.